Юные влюбленные мертвецы. В этом году их собралось всего 6 человек, а к вечеру осталось 3. Последней ушла, извинившись, Машкина. Дома еще ждала орава детей и злой муж. Верзин сидел за столом между Леной и хозяйкой квартиры. Он приговорил, наверное, целую бутылку, но ощущал себя удурчающе трезвым. «Будешь нас развлекать теперь», — сказала Лена, раскрасневшаяся от вина. «Доставай гармонь!» — с наигранной веселостью воскликнул Верзин и наполнил бокалы одноклассниц. Поднял свою рюмку. «За А-класс! За самых стойких!» Они чокнулись. «Закусывай!» — велела Лена. Верзин откусил от бутерброда с колбасой и посмотрел на Олю, хозяйку. Оля Самохина в девичестве Шепелева выглядела отлично, как всегда. Эти вьющиеся волосы цвета майского меда, по-детски припухшие губы, синее платье, ладно сидящее на стройной фигуре. Он подумал, что бывшие одноклассницы должны ненавидеть Самохину, особенно Машкина, чей вес давно перевалил за центнер. Положа руку на сердце, его Лена не была такой тоненькой и в 20. Поверх платья Оля накинула красную ленту с золотой надписью «Выпускной 1993». Лента соблазнительно скользила по холмику ее груди. «Наши-то как изменились!» — заметила Лена. «Пухов, седой совсем!» «А Машкина, по-моему, снова беременная!» «Зато вы какие были, такие и остались!» — безбожно соврала Оля. «Помню, как вы на выпускном танцевали. Такие же точно!» «Где уж нам!» — польщенно отмахнулась Лена. «У меня тогда волос побольше было», — сказал Верзин, ковыряя вилкой пюре. «И стройный я был». «Худой как глист», — уточнила Лена. «Ой, что ж я? Давай, Максик, я тебе курицы положу». «Да куда? Полный трюм». «Нет-нет, ну под водочку-то». Оля протиснулась через кухню к печи. Верзин проводил ее незаметным взглядом и механически погладил жену по колену. «Тебе тоже, Лен?» «Ага, ножку». Возвращаясь за стол, Оля чиркнула бедром по спине Верзина. У него моментально вспотели ладони. «Ты молодец», — сказала Лена, откусывая курятины. «Одна с ребенком на руках, а еще за собой следить время находишь. Правда, Максим, Шепелева у нас красавица». «Ну да», — буркнул Верзин в тарелку. «Почему же одна? Сашка помогает. Хотя...» На губах Оли заиграла печальная улыбка. «Без Сережки тяжело». Прошлой осенью Самохина стала вдовой. Ее супруг Сергей погиб в шахте. «Ну, что мы все о грустном?» — спохватилась Оля. «Макс, давай тост». Верзин поднял рюмку. «За мушкетеров 20 лет спустя!» Выпивая, Верзин рассматривал Самохину, ее белую шею без единой морщинки, красивые точеные плечи. Когда Лена заговорила с ним, он едва не упал со стула. «Чего ты дергаешься?» «Говорю, помнишь, как мы у Ольки ночевали втроем?» «А то! Мне все пацаны завидовали. С первыми красавицами школы ночь провел». «Признайся», — сладко улыбнулась Оля. «Ты дружкам приврал потом?» Верзин скорчил оскорбленную гримасу. «Да как вы могли подумать, чтобы я про вас? Ну разве что чуть-чуть». Женщины рассмеялись смехом 20-летней давности. «Помните видеокассеты?» — спросила Лена. «У твоих родителей большая коллекция была. Что мы тогда смотрели ночью?» Оля пожала плечами. «Эх вы!» — упрекнул Верзин. «Бабская память!» Он сложил пальцы в пучок и направил на жену получившуюся змейку. «Дрожь земли!» «Точно!» — захлопала в ладоши Самохина. «Про червей!» «А после...» «Порнуху», — закивала Лена. «Горячие стюардессы, если точнее. Навсегда запомню. У меня был эстетический шок, а я делал вид, что мне это дело привычно». «Ты в туалет каждые 5 минут бегал», — вспомнила Оля. «Скажи, Брынцалова, бегал?» Лена захихикала по-детски, совсем как тогда-то, когда еще была Брынцаловой. Верзин шутливо дулся. «А мне больше запомнилось, как мы сатану вызывали», — отсмеявшись, проговорила Самохина. Верзин хотел сказать что-то, но тут, на пороге кухни, возник 6-летний Саша. «Мы тебе мешаем, Сашуль», — Оля обняла сына. «Мне птичка мешает», — сказал мальчик из-под лобья, рассматривая гостей. «Птичка?» «Дядь Максим, а какая птичка самая большая в мире?» «Страус, наверное». «Не-е-е», — протянул мальчик. «Из летательных». «Из летательных?» — усмехнулся Верзин. «Пусть будет кондор». «Мне кондор мешает», — заключил Саша. «Иди к себе, а я сейчас приду кондора прогонять. Начало 10 уже. Взрослый совсем», — прокомментировала Лена с заспиртованной тоской в голосе. «А ваша-то? Женихов, небось, метлой гоните? 5-й перешла». «В 6-й! Надо, кстати, позвонить ей». Оля ушла укладывать сына, Лена звонить дочери. Верзин отправился в туалет. Зеркало над умывальником отразило средних лет мужчину с пивным животиком. «Старый мудак!» — обозлился вдруг Верзин на собственное отражение. «Я покурю!» — сказал он Лене в коридоре и потопал к входным дверям. «Кури на балконе!» — разрешила Оля. «Там пепельница Сережина в углу». Проходя мимо детской, Верзин увидел Сашу в темноте. Мальчик привстал на кровати и смотрел в окно. «Спи!» — добродушно цыкнул Верзин. «Улетела вроде», — серьезно сказал Саша, ныряя под одеяло. Верзин пересек гостиную и вышел на застекленный балкон. В узком прямоугольнике помещался стул, велосипед, санки, мешок картошки, ящик с инструментами, коробка с новогодними игрушками, кактусы и цветастый хула-хуп. Верзин нашел пепельницу в виде перламутровой ракушки. Вытащил из пачки Винстон, прикурил. Оперся локтями о подоконник. Теплый июньский ветерок потрепал его редеющие волосы. Самохина жила на окраине города. Ее домом заканчивался серенький микрорайон. Окна выходили на объездную трассу, поросшие травой холмы и заболоченный пустырь. С высоты 6-го этажа Верзин видел котлован вдалеке. Недавно здесь полным ходом шло строительство супермаркета. Но, судя по всему, оно превратилось в очередной долгострой. Технику увезли, таджики исчезли. Вокруг геометрически правильной дыры остался лишь поваленный забор да заколоченные будки. Верзин вдыхал дым в летние сумерки и думал про Олю. Помнит ли Оля такой же июньский вечер, когда они остались одни? Одни на всю вселенную. Помнит ли поцелуи и объятия? Робкие, невинные прикосновения 16-летнего мальчика? Обещание верности? Помнит ли, как спросила «А что же Лена?» и услышала «Я люблю только тебя, только тебя». Ветер срывал клочья дыма с сигареты, уносил направо к горящему окну кухни, где сидела с его женой девочка из юношеских снов. Верзин проследил за дымом. Взор его остановило бесформенное пятно, прилепившееся к стене дома. Довольно крупное, оно болталось между 3-м и 4-м этажами. Ветер теребил черные края, но определить, что это такое, нахмурившийся Верзин не смог. Он потушил окурок и покинул балкон. Саша уже спал. На кухне женщины убирали посуду и обсуждали квартирный вопрос. «Мы тебе огурчики на закуску оставили», — сказала хозяйка. Верзин отвлеченно кивнул и открыл кухонное окно настежь. «Ты чего?» — спросила Лена. Верзин по пояс высунулся в оконный проем. «Да там что-то висит такое, не пойму никак». «Где?» Оля нырнула ему под руку и тоже выглянула на улицу. Ее твердая круглая грудка коснулась мужского предплечья. У Верзина перехватило дыхание. «Исчезла?» Стараясь, чтобы голос звучал ровно, сказал он. «Вроде пальто висело». «Сорвалось, наверное». Оля разочарованно фыркнула. Верзин сел и погрел в ладонях стопку. «Я про сатану забыл совсем». «Про что?» — подняла голову Лена. «Ну, как мы сатану вызывали». «А, я ему сережки свои отдала, любимые. Вот дурость-то». Оля поставила на стол блюдо с печеньем. «Совсем не дурость. Мне сестра сказала, они с подружками вызывали, потом одни пятерки в четверти были. Я тогда думала, все отличницы таким промышляют». Оля мелодично захихикала. «Ты же вроде тоже отличница и школу закончила», — напомнила Лена. «Что ты тогда закопала? Прядь волос? Но отличницей я стала исключительно благодаря папиному обещанию отвезти меня в Сочи. А Максимка палец надрезал. Идиот. Но так и остался круглым троечником. Лена шутила, но Верзин ответил с пьяным вызовом. А я не оценки просил. А что? Не скажу. Тайна. У-у-у, зловеще протянула Оля. Верзин выпил и подумал зло. Какая же ты красивая, Самохина. Он вспомнил, как 20 лет назад на речном пляже она уснула в его объятиях. Как они лежали, одетые, так и не занявшиеся любовью, и как ему хотелось убить ее. Взять круглый камень и разбить ей висок, чтобы никому, никому не досталось. Чтобы не изменила, не постарела, чтобы они лежали, убитая и самоубийца, и все бы восхищались ими. А теперь им по 37. Он старый, женатый, уставший, она вдова с ребенком, но где-то на пляже до сих пор лежат два мертвых юных тела. По двигающимся ртам Верзин понял, что женщины говорят о чем-то. Он прогнал алкогольную пелену и вслушался. «Как-то мы жили так, понарошку», — говорила Оля. «У сатаны оценки просили, хотели в Америку убежать, стать звездами, боялись учителей». А теперь вот взрослые, и попросить не у кого, и бояться некого, и сбежать некуда. — Да что ты, Оленька! — завелся Верзин и на глазах жены обнял Самохину. — Мы еще го-го! А-класс сила! Ну! Оля засмеялась и вежливо высвободилась из объятий. — Тебе пить хватит! — поморщилась Лена. — За тебя, Оль! — Верзин опрокинул рюмку. — Жаль мне Серегу. Хороший был человек, я ему завидовал. Да уж. Оля крутила в пальцах бокал и была ослепительно хороша. Нет, я правду завидовал. Ольку нашу Шепелеву украл. А Олька с кем попала не будет. Олька и без Голливуда звездой всегда была. Лена незаметно пнула его туфлей. Он замолчал, захрустел подсунутым под нос печеньем. Женщины заговорили про учителей. Ирина Афанасьевна до сих пор в школе работает, а хлебалка зимой умерла в неотапливаемой сталинке. Математичка на пенсии, рыбок разводит. Верзин не участвовал в разговоре. Он смотрел на Самохину в девичестве Шепелеву и посылал ей один и тот же мысленный вопрос. «Помнишь? Помнишь? Помнишь?» После очередной рюмки он молча встал, походя, погладил Олю по плечам и вышел в коридор. «Куда?» — окликнула Лена. Не зная, что видит жену в последний раз, он сухо бросил. «Курить?» По ночной квартире он прошел к балкону. Уткнулся в стекло горячим лбом, жадно вдохнул воздух. «Совсем я захмелел», — подумал он и добавил. «От тебя». Первой сигарете он поджег фильтр. Выругался, сплюнул ее в сумерки и прикурил вторую. Посмотрел вниз из окна. Оно сидело на кондиционере в 5 метрах от Верзина. В сумерках отчетливо виднелась выпростанная из-под перепончатых крыльев мускулистая лапа в чешуе, когти, вцепившиеся в стену. Верзин отшатнулся, похлопал себя по щекам. Сигарета в его губах болталась из стороны в сторону. «Надо же!» Пробормотал он и снова высунулся в окно. На кондиционере никого не было, и он вздохнул облегченно. А потом перевел взгляд чуть правее. Оно ползло по фасаду здания, ловко цепляясь когтями. Огромные кожистые крылья шуршали о бетон. В 2 этажах от Олиной квартиры. Прямо под кухонным окном. Верзин подавился дымом и закашлял. Крылатая тень повернула к нему узкую голову. Холодные желтые глаза рептилии посмотрели на мужчину. Верзин упал назад на мешок с картошкой, перевернулся, оцарапав плечо о педаль велосипеда. Сердце бешено колотилось в груди. Рот жевал один и тот же вопрос. «Как же так? Как же так, а?» Он читал, что пьяные люди, попав в экстремальную ситуацию, резко трезвеют, но с ним подобного не случилось. Чувствуя себя очень пьяным, он подполз к окну. Смотреть не хотелось, но он посмотрел. Оно уже хваталось лапами за подоконник Олиной кухни на границе электрического света. Длинный хвост нетерпеливо стучал о здание. Верзин слабо подумал, что надо бежать к женщинам, но ноги не двигались. Упавшая сигарета тлела на штанине. Не ощущая боли, он автоматически смахнул ее. Окурок угодил в коробку с конфетти и новогодними игрушками. Сквозь застилающие взгляд слезы Верзин видел, как тень подтянулась, взобралась на подоконник и хлынула в свет в распахнутое окно на кухню. За тенью втянулся ее хвост, а следом раздался истошный крик Лены. У Верзина хватило сил, чтобы дотянуться до дверной ручки и запереть балкон изнутри. Он знал, что дверь не станет преградой для гостя, но это единственное, что он мог сделать. Опустошенный, он сел в углу. Откуда-то взявшийся едкий дым царапал глаза. Верзин воткнул в рот сигарету и прикурил с пятой спички. За стеной перестали кричать. Верзин затянулся, прикрыл глаза. Мир под веками ходил ходуном, но он чудовищным усилием заставил маятник остановиться. Он увидел речной пляж и две лежащие на нем фигурки. Девочка спала. Мальчик гладил ее медовые волосы и шептал что-то на ухо. Верзин прислушался, чтобы услышать, что...